«Гость» на Радио ВК. Добрый день, уважаемые слушатели Радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я с большим удовольствием сейчас представляю вам сегодняшнего гостя на Радио ВК, Татьяну Шипулину, сертифицированного тренера-коуча, бизнес-тренера, консультанта по вопросам прикладной психологии. Добрый день, Татьяна. Здравствуйте. Много титулов. Есть что-то очень не совсем для меня даже понятное. Ну, вот об этом, видимо, и будем говорить. Вообще, что такое коучинг и зачем ему обучаться? Вопрос достаточно часто звучит, но всегда на него непросто отвечать. И не просто потому, что действительно коучинг – это понятие новое, и есть некоторые вещи, которые, возможно, сходны и с другими технологиями, которые сейчас существуют. Но, тем не менее, коучинг – это… Мне нравится говорить о коучинге как о коммуникативной норме. То есть Джон Уитмер – это один из тех, кто популяризовал коучинг, пророчил коучингу именно коммуникативное будущее. Что это может значить? Людям очень легко делать оценки или создавать оценки. Например, вот мы с вами сейчас разговариваем, и вы уже имеете некоторое мнение обо мне, и это мнение складывается достаточно быстро. Нам достаточно несколько секунд, чтобы понимать, вот в порядке с человеком что-то, не в порядке и так далее. Да, и это важно. И мы привыкли существовать в оценочном формате. И оценочный формат, на самом деле, снижает нашу возможность к реализации того потенциала, которым мы реально обладаем. То есть я хочу сказать, что как только снизится некоторый уровень оценочности, а возможность рассказать о коучинге у меня будет значительно выше. И это происходит всегда. Ну, это немножко парадоксально как будто, да? То есть ниже уровень оценочности и выше возможность довести информацию. Или я чего-то не понял? Именно так. Чем больше оценок, чем больше внутреннего диалога, тем больше вмешательства в то, что я на что я реально способна или способен другой человек. Поэтому вот такое существование вне оценочных рамок, оно очень непривычно для людей. Некоторым кажется совершенно невозможно. Но, тем не менее, было бы здорово, если бы, разговаривая друг с другом, мы бы не оценивали друг друга, а мы бы обладали просто большим любопытством по отношению к тому, ну вот, кем является человек, что он знает, к его карте, к его возможностям. И тогда мы могли бы всегда сталкиваться с тем, что человек может вообще предъявить миру. Это такое, знаете, это такая возможность жить в мире, где каждый реализует свой потенциал. Ну, это идеальный мир. Это идеальный мир. И сегодня, конечно, мы не можем говорить о том, что это ну, так происходит. Но вместе с тем коучи, что они делают? Они создают такую среду для клиента. Когда клиент сталкивается с какой-то проблемой или с чем-то, ну, с какой-то неудовлетворенностью, он приходит к коучу, и то, за что он коучу платит, в принципе, это за его возможность вот создание такой безоценочной среды. И это крайне редкое обстоятельство, в которое мы можем попадать в реальной жизни. Мы даже с мамой разговариваем, и когда мы маме, например, говорим о своих целях или о чем-то, что с нами происходит, нам бывает непросто, потому что мама тут же из любви, ну, начинает оценивать эту ситуацию. Я понимаю, о чем вы говорите. Да, это как раз действительно барьеры такие, действительно. Да, и вот когда люди приходят на программу обучаться, первый бонус, который они приобретают, ну, кроме самой технологии задавания вопросов и так далее, это вот возможность снизить уровень оценочности. И прежде всего снизить этот уровень оценочности по отношению к самому себе. И, пожалуй, если это происходит, то это большой плюс. А какие возможности это открывает? Вот, то есть зачем этому обучаться, ну, допустим, с практической точки зрения? Ну, я бы не рекомендовала обучаться людям, у которых, которые чувствуют, что им в жизни больше ничего не нужно. У них все есть. Да, у них все есть. Но это большой вопрос. Да. Все есть и ничего не нужно. Это разное немножко состояние. Я бы все-таки рекомендовала обучаться людям, которые чувствуют, что есть нечто большее, чем то, что они имеют прямо сейчас. Это не обязательно проблема какая-то, но человек чувствует, как будто бы его потенциал не реализован в той мере, в которой он хотел бы. Обычно это связано с некоторым ощущением неудовлетворенности, которое непонятно откуда является. И вот тогда, вот в этом случае, я могла бы предложить человеку обучаться на коучинге для того, чтобы использовать те технологии, которые существуют вот в подготовительной программе, посмотреть на себя и увидеть то, что еще пока сам человек о себе не знает. Вот в самом цикле обучения есть много таких, знаете, процессов, которые демонстрируют, что то представление о себе, которое человек имеет на данный момент времени, оно очень ограничено. И человек может значительно больше, угу, чего сам о себе не знает. Ну, то есть это раскрывает какие-то потенциальные возможности человека и позволяет ему решать какие-то проблемы, вполне в том числе и насущные. Там продвижение, угу, по службе, решение проблем в бизнесе, решение проблем в личной жизни. Я вот правильно вас понял, да? Да, вообще все очень правильно, да. В разных сферах, да. Да, это, в общем, заманчиво, я должен сказать. Да. Есть такое понятие, сколько мне известно, как ожидание. Угу. То есть вот мы чего-то там ожидаем. Угу. Вы же тоже его рассматриваете? Угу. Да, у меня даже есть мастер-классы, которые так и называются «Ожидания в отношениях», угу, как ожидания влияют на отношения. Потому что мы взаимодействуем, и в наших взаимодействиях мы наше взаимодействие пытаемся поместить в рамку собственных ожиданий. И чем больше мы это делаем, чем чаще мы это делаем, тем больше разочарований в отношении мы получаем. Потому что ни один человек в течение долгого времени не может соответствовать нашим ожиданиям. И рано или поздно нас постигнет момент, когда мы будем очень разочарованы. И вот поэтому об этом стоит говорить. Что вообще делать с ожиданиями? Совсем исключить их из нашей жизни мы не можем. Но это надежда. Ожидание – это какая-то надежда, ведь в конце концов, ну, переводя на более, так сказать, прозаический язык. Популярный. Можно так сказать. И вроде бы с одной стороны, а надежда – это же хорошо. Да, она помогает нам жить. Да, ожидание же – это хорошо. Но вот смотрите, Берт Хеллингер, автор семейно-системных расстановок, он говорил так, что ожидание – это начало конца отношений. И он считал, что как только человек начинает строить ожидания, он уже не оказывается в реальности, и он уходит от реальности. Понимаете, позвольте, я немножко, не то чтобы поспорю, но попытаюсь подискутировать, конечно, на своем уровне. Ну, таким же образом можно сказать, что рождение – это как раз начало конца жизни. А любое отношение, любые отношения, вот на момент как раз их возникновения, они как раз и сопряжены с ожиданиями. И я согласен, конечно, с вами, поскольку сам достаточно уже зрелый человек и многое в своей жизни испытал, действительно, что возможно, что ожидания идут на убыль. Но без них невозможно. Вот мы с вами встречаемся, я жду, потом мои ожидания в чем-то оправдываются. Если они оправдываются, значит, собственно говоря, они тоже исчезают. Если они не оправдываются, они тоже исчезают. То есть они все равно уходят постепенно. Ну, может быть, потом другие возникают. Я хочу сказать, что это настолько, мне кажется, естественно, что а разве может быть это быть плохо? Угу. Вот если они трансформируются во что-то, угу, то это очень хорошо. А если, например, я посредством, ну, я, например, чего-то ожидаю от вас, а вы, предположим, не хотите этого, у вас другая точка зрения на это, и я могу, ну, например, ценой каких-то манипуляций заставить вас подчиниться моим ожиданиям. Ну, люди тогда так все время и делают, по-моему, знаете, да, друг да, с другом. Да, вот именно что. И когда вы в ущерб своей собственной самости, да, начинаете соответствовать моим ожиданиям, рано или поздно вы потребуете компенсации. Да, это совершенно справедливо. Да. Поэтому если кому-то прямо сейчас не удается своего партнера переделать под свои ожидания, то это великое счастье. Это значит, что будущее в ваших отношениях есть. А если ваш партнер повелся за вами вопреки своему собственному желанию, то пока что вы еще не выиграли. Ну, здесь я просто не могу с вами не согласиться, это правда, потому что все ошибки как раз вот они, во-первых, начинаются там, где друг под друга пытаются подстроиться, а в конечном итоге личность вот эта вот своя карма, там, я не знаю, как это правильно назвать, но, в общем, это берет свое, и потом это крайне неприятно и неожиданно оказывается для другого человека. Самое главное, неожиданно. Гость на радио ВК. Мы продолжаем наш разговор с Татьяной Шипулиной, сертифицированным тренером-коучем, бизнес-тренером, консультантом по вопросам прикладной психологии. Ну, очень интересный, на мой взгляд, конечно, вопрос. Вот эта тема ожидания и влияния их на отношения. А есть еще одна такая тоже сфера. Это конфликты. Психологи, вот они как-то вот на конфликтах завязаны, потому что как вот пока все хорошо, к психологам, в общем, мало кто обращается. Как вы правильно сказали, когда у вас все есть, ну, как-то так. А когда возникает конфликт, то вот, как правило, его нужно решать, никто не знает, как это делать, и тут нужно к специалистам обращаться. Вот. Вот конфликт, что это такое, и как вы с ним работаете? Ну, это даже в некотором смысле продолжение той темы, которую мы уже начали, о которой мы начали уже говорить. Дело в том, что люди по большей части избегают конфликтов. Вообще очень боятся несинхронизации такой. Вот когда кто-то не отвечает моим ожиданиям. И избегают они это, его по-разному. Либо ну, мир любой ценой, знаете, вот такая ситуация. Либо, наоборот, я настаиваю на своей точке зрения так, что все соседи это слышат. И в том и в другом случае это не решение конфликта. Но на самом деле конфликт – это очень важная часть процесса роста. И если его правильно использовать, то в конфликте всегда находится возможность для обогащения человека. И ну, с чем это, как это, с чем это связано? Дело в том, что наша нервная система регулярно создает вот связи. Ну, стимул-реакция, стимул-реакция. И мы обучаемся, как будто бы мир существует именно вот в этих отношениях. Вот если такой стимул, то обязательно такая реакция. И в конце концов мы оказываемся как бы очень ограничены этим представлением. И конфликт – это как раз возможность выйти за привычную систему реагирования, найти новый способ восприятия. И бывает это сложно сделать. Почему? Потому что в конфликте мне очень сложно встать на точку зрения другого человека. Ну, это и есть природа конфликта, когда вы пытаетесь отстоять, то есть это борьба вот эта вот двух точек. Это начало конфликта. Это тот момент, который показывает вам, что сейчас может быть что-то невероятное в вашей жизни. Но чтобы это случилось в результате прохождения через конфликт, нужно научиться видеть или принимать точку зрения другого человека, ну, как бы это банально ни звучало, принимать таким образом, что в этот момент ваша-то не исчезает, а найти тандем этих двух точек зрения и выйти на более высокий уровень. А это значит осознать вообще другую возможность восприятия реальности. То есть речь идет о том, что существует не ситуация или-или, а существует ситуация и-и. Но пока я на вот это и-и не встану, я не найду, я не приду к тому феномену, который делает меня более взрослым человеком. Но ведь вы, наверное, должны как раз учить людей вот из конфликтов извлекать позитивные моменты, потому что часто конфликты, так сказать, заканчиваются как раз плачевно, просто не и, не и, и не или, не или, а вообще нет ничего, погибли все. Именно так. И поэтому первое, о чем вот я говорю на своих тренингах или на консультациях, это возможность решать конфликты, это способность относиться позитивно к дискомфорту, который есть в конфликте. Это хорошо. Позитивно относиться к дискомфорту позволяет пройти этот конфликт и увидеть в нем новые возможности взаимодействия. А они всегда богаче, чем отдельно взятые. Вы знаете, я согласен с вами с тем, что конфликт – это такая просто часть бытия, я бы даже сказал, мироздания, потому что, если широко брать, война, ну, это страшная вещь, но после нее, в общем, все изменяется, и часто в лучшую сторону. Опять же, стоит ли в этой связи идти на конфликты, нарываться на них, создавать их? Ну нет, это тоже странное поведение. Обычно стоит... Действительно, я говорила о том, что многие люди научаются избегать конфликтов. И тогда, когда я научаюсь все-таки использовать конфликт, возможно, первое время я буду нарываться. В качестве как причины. Бы чуть-чуть провоцировать, что ли, да? Но в перспективе, если развить вот эту чувствительность, если развить вот эту способность внимательного отношения к себе, то я буду просто внимательно реагировать на, то, на те конфликты, которые создаются, или которые даже я создаю сам. Вот этот момент несинхронности, мы в нем нуждаемся точно так же, как и в синхронности. Даже дети. Вот у меня маленький ребенок. Я вот наблюдала вчера, как она знакомилась с мальчиком, как они играли. И я видела, как у них здорово все получается, они договариваются, все хорошо. Но я прямо видела, как в какой-то момент времени она сама провоцирует вот эту возможность несинхронности. Потом они снова мирятся, потом снова они играют. И в этом богатство их отношений. Милые бронятся, в общем, да. Да. Но не все тешатся, а вот мы учим тому, чтобы все-таки находить в этом силу. Угу. Вот. Есть еще один такой тоже важный вопрос, проблема. Это уровень самооценки, то, что очень часто мучит людей, вот с чем они часто сталкиваются, то оценка завышенная, то наоборот она заниженная, все никак не могут попасть в нужный уровень. Вот этим же вы тоже занимаетесь, там какие-то техники существуют? Вот. Ну, вообще вот самооценки заниженные, завышенные, вот ее как бы так не бывает, с моей точки зрения. Есть только... условный уровень принятия и безусловный уровень принятия. И в этом смысле есть люди, которым повезло, и они, может быть, с детства, благодаря родителям или тем обстоятельствам, в которых они жили, сформировали достаточно высокий уровень безусловного принятия самого себя. То есть я к себе как к личности отношусь всегда хорошо, независимо от того, какие внешние результаты я прямо сейчас демонстрирую. Но есть уровень безусловного принятия себя. Это когда я принимаю себя только тогда, когда вот я гений, когда у меня много денег, когда я прекрасный оратор и так далее. И вот эта ситуация заставляет людей бороться с самооценкой. Она у них то высокая, то низкая, но на самом деле это все про одно. Слишком много условий для того, чтобы я мог сам к себе хорошо относиться. И тогда что здесь может быть первым шагом к тому, чтобы вот сформировать в себе вот такой уровень безусловного принятия? А быть сочувственным к себе, то есть сопереживающим. Себя надо любить. Да, не критичным. То есть если я, например, допустим, волнуюсь перед выступлением, я могу, конечно, себя съесть буквально. Ах, опять, да сколько ж можно, да как же так, да ты не растешь, да ты не развиваешься. А с другой стороны, могу сказать себе, что ну так, на данный момент я делаю то, что могу, и я такая, какая я есть, я правильная. И мое бессознательное выбирает наилучший способ там, выработки какого-то навыка и так далее. Ну и там же существуют такие как бы традиционные схемы, что вот ты не должен лениться, если у тебя что-то не получается, ты должен бороться, то есть сам с собой бороться, так сказать, вот вытаскивать себя за волосы, как Мюнхгаузен из болота. Вот, это людей подстегивает. Но не работает. Да, и иногда есть такое ощущение, что вот ты бьешься головой об каменную стену, ты вот борешься, да, ты борешься, у тебя ничего не получается, в результате потом ты совершенно как бы в противоположную сторону заваливаешься. Так. Совершенно верно. Вот взять себя в руки – это, как правило, нерабочая стратегия. То, что работает, это стоит менять собственное представление о самом себе. Это большая исследовательская работа. Она к силе воли не имеет никакого отношения. Это когда я возвращаю себе утраченные части себя. Я как будто бы начинаю обладать всей своей целостностью. Вот прямо сейчас я могу замечать собственную часть, которая участвует в процессе разговора. Но вместе с тем я могу замечать и ту часть, которая этому сопротивляется. И когда я знаю про себя и то, и другое, я всем своим существом контактирую с внешним миром. И, соответственно, дивиденды я получаю относительно всего своего существа, а не только той части, которую я считаю идеальной. Правильно ли я вас понимаю, что вот в человеке, в принципе, изначально есть все там, и сила воли там, и характер, ну, такие какие-то положительные качества, как и отрицательные. Но если человек считает, вот я слабовольный, то он просто, значит, не пользуется этой частью своей личности, так? Или я немножко утрирую это? Да, вообще вот очень-очень здорово вы говорите. Изначально человек в принципе не нуждается в методиках развития или обучения. Это естественный процесс эволюции. Просто в процессе нашего движения мы создаем защитные программы, которые мешают нам эволюционировать. То есть если бы я начала бы сейчас защищаться, ну, мне было бы так страшно здесь, я начала бы защищаться, то понятно, что это к развитию не имеет никакого отношения. Ну, в общем, да. Развитие случается само по себе, если не надо защищаться. Ну вот, не знаю, ответила я. Нет, я понял, о чем вы говорите. Действительно, это любопытно. Так, чтобы уже не погружаться в эту интересную тему, у нас, так сказать, задачи тоже существуют. Вот есть еще такое, я тоже прошу прощения, если я что-то неправильно скажу, нейролингвистическое программирование. Это методика, я правильно понимаю? Да, технология, да. Технология. Вот. И есть коучинг, это тоже технология. И как-то часто я встречаю, что их ставят рядом. Это одно и то же, или это как-то взаимосвязано, или это разные вещи? Конечно, это взаимосвязанные вещи, по крайней мере, только потому, что они служат, ну, являются поддержкой, да, для человека. В этом смысле они взаимосвязаны. Но нейролингвистическое программирование – это технология моделирования успешного опыта. И если этот успешный опыт есть, например, в коучинге, то НЛП моделирует модели, которые позволяют в коучинге достигать успеха. Но коучинг НЛП не является. Потому что НЛП может обратить свой взор, например, на манипуляцию, на людей, которые умеют успешно соблазнять, например, влиять. И тогда там тоже есть успешный опыт. И НЛП может описать этот опыт. И в этом смысле это абсолютно, ну, как бы НЛП стоит на более высоком уровне логическом. НЛП описывает любой успешный опыт, в том числе и коучинг. Можно ли сказать, что коучинг – это больше практика, а НЛП – это больше, так сказать, методика? Нет, я бы, наверное, так не могла сказать, потому что практика является и то, и другое. Потому что кроме того, что я в НЛП, например, моделирую какой-то успешный опыт, мне его нужно встроить, и мне нужно научиться им пользоваться. И тогда это может быть очень практическим инструментом. Но можно сделать НЛП теоретическим, например, рассуждать об этом очень много. Да. Точно так же и коучинг. Коучинг – это практические инструменты, которые позволяют в моменте человеку получить доступ к ресурсам. Но вместе с тем коучинг можно… И там есть и теоретическая база, и можно, в общем, делать это теорией. Вот теперь так немножко еще о практической части вашей работы. Вот что получает участник модульного курса коучинга, и как вообще может использовать вот эти знания и опыт полученные? Ну, прежде всего, участник этой программы может получить новую профессию и номинироваться на сертификацию профессионального коуча. И это часто очень привлекает внимание. Но это же достаточно востребованная вот в наше время такая специальность. Вы знаете, я бы не сказала, что она востребована. Нет? Дело в том, что коучинг создает ответственность в том человеке, который столкнулся с какой-то проблемой. И она востребована ровно настолько, насколько есть желающие взять эту ответственность на себя. Вот так. Понятно, что количество желающих становится все больше и больше. Но если опираться, например, на мой личный опыт, то я удивляюсь тому, как в кризис растет количество обращающихся. Так потому что людям приходится отвечать за себя. Пока все хорошо, мы все ходим в бюджетное предприятие, где-то работаем на кого-то, а потом все сокращается, и ты понимаешь, что, собственно, выжить ты можешь только сам. Угу. Поэтому нужно к вам обращаться. В этом смысле вы перспективны. Это да. Перспективы очень большие. Вот еще один вопрос, пожалуй, уже последний в нашей программе. Насколько я знаю, скоро пройдет фестиваль «Шаг вперед» на Бузиме. Это, по-моему, 26-30 августа. Да. Вообще, что это за фестиваль и чем он интересен для тех, кто принимает в нем участие? Вы знаете, это совершенно удивительное мероприятие. прежде всего, удивительна атмосферой и энергетикой, которая объединяет людей. И удивительна тем, что на этом фестивале сформированы разные, ну, технологии или модели помощи. И у людей есть возможность в одном месте за очень небольшой срок познакомиться с передовыми технологиями, которые позволяют человеку заниматься саморазвитием. И обычно фестиваль приносит участникам очень мощные прорывы именно вот в внутреннем самоопределении. Это совершенно иной взгляд на самих себя. Люди существуют в режиме, в регулярном режиме такой обратной связи. И появляется очень много информации о том, кто я, какой я, как я взаимодействую, что я делаю, что у меня успешно, что я могу еще. И поэтому это, ну, вот такой праздник души, если хотите. Ну и, конечно, те знакомства, которые люди приобретают вот в формате фестиваля, это то, что продолжает влиять, и это то, что продолжает поддерживать человека после того, как фестиваль закончился. Это очень много связей, дружеских отношений. Ну, как и на любом фестивале, тем более таком специализированном все-таки. Да. Ну, что же, Татьяна, вот время нашей программы подходит к концу. Мне было очень, на самом деле, приятно и интересно с вами общаться. Я даже увлекся в какой-то момент. Это интересно. Ну, я желаю вот вам успешного развития ваших идей творческих и развития вашей специальности, которая действительно, мне кажется, она нужна людям, особенно в тяжелые времена. И удачно провести фестиваль. Спасибо. Спасибо вам. Я напоминаю, что у нас в гостях была Татьяна Шипулина, сертифицированный тренер-коуч и бизнес-тренер, тренер-консультант по вопросам прикладной психологии, а вел программу журналист Олег Тихомиров. Всего вам доброго. Гость на радио ВК.